«Арзамас» представляет курс Олега Аурова «Мир средневекового человека». Лекция первая. Как религия определяла средневековую жизнь. Средневековое общество – общество архаическое. А в архаических обществах, в обществах ранних, религии всегда больше, чем религия. Мы привыкли к тем категориям, которые утвердились, начиная с нового времени. Есть отдельно религиозные представления, религиозная жизнь, а отдельно светская. Это для нас так обычно, так привычно, что мы не представляем себе, что может быть по-другому. На самом деле, в ранней эпохе истории человечества и средневековье тоже не исключение, да и античность тоже не исключение. Ни один шаг человека не мог быть сделан без соприкосновения с богами. Человек осознавал место в мире свое, человек осознавал все свои социальные связи в семье, дружеском коллективе, свою принадлежность к городу, какому-то политическому образованию, королевству, империи через посредство религиозных представлений, участвуя в соответствующих религиозных церемониях, застольях, которые были обязательны их частью, тем более, что для христианства застолье такое торжественное, в той или иной степени ассоциируемое с Тайной вечерей. Это очень важная, в общем, существенная вещь. Это не просто вкушение пищи, ее разделение с близкими, хотя, конечно, это тоже существенно. Так было в языческом прошлом, так было и в христианской поздней античности, когда христианство победило. Обычно называют две даты. 313 год – это Миланский эдикт, эдикт о веротерпимости, который не сделал, вопреки существующим часто распространенным представлениям христианства официальной религии империи, да, он сделал его одной из официальных религий, он позволил христианам свободно собираться, распоряжаться имуществом, приобретать земельные участки под кладбище, еще позднее под строительство храмов, где они собирались, то и другое совершенно неразрывно. И есть еще одна дата, 380 год, так называемый эдикт всех народов, по первым словам. Вот это действительно этот законодательный акт и сделал христианство официальной религией империи. Христианство рубежа античности и средневековья, как и средневековье в дальнейшем, довольно четко, хотя и без такой вот резкой исключительно границы определенной, подразделяется на христианство высокое и народное. Здесь важно и то, и другое, потому что часто эти вещи противопоставляют, а на самом деле противопоставлять нечего, потому что христианство высокое – это, собственно, христианская доктрина. Христианская доктрина, которая была сформирована теми, кого в христианской традиции принято называть учителями церкви, наиболее авторитетными церковными писателями первых пяти веков христианства, ну, с небольшими там оговорками, уже не буду их здесь касаться, которые сформулировали основы христианской доктрины, христианского вероучения. В отличие от язычества, которое является набором практик, просто религиозных практик, связанных с жизненными потребностями людей. Да? Язычники обожествляют силы природы, язычество вообще к природе очень близко. И, соответственно, в каждом конкретном случае, в каждой конкретной жизненной ситуации язычник четко знает, знал в данном случае, конечно, каким средством религиозным ему прибегнуть. Если человек был болен, это то, что называется религиозное врачевание. Если человек начинал какое-то дело, ну, я имею в виду купец, например, брал кредит, закупал товары, снаряжал корабль, который должен был отвезти эти товары в другую часть римского мира, то он знал, что нужно делать. Если играли в кости, то обращались, естественно, к божеству с просьбой о помощи. Не случайно христианство запрещало азартные игры, потому что в азарте игроки совершали идолопоклонство, обращаясь к языческим богам. но какого-то единого представления о религии, о богах, об их взаимосвязи, этого в язычестве не было. Есть, конечно, поэмы греческих поэтов Гесиода, Гомера, я не касаюсь того, был Гомер, не было Гомера, да, но уж Илиада и Одиссея совершенно точно были. Если вы их читаете, то у вас возникает представление о том, что существовал такой своеобразный организованный иерархический пантеон богов, да, во главе с Юпитером, если мы берем его этрусскую ипостась, или по-гречески Зевсом, да, Юноной, соответственно, Герой, там их детьми, братьями-сестрами, которые находились в определенном таком взаимном подчинении. Но это только на уровне литературной конструкции. В реальной жизни существовали большие различия даже в культах одних и тех же божеств. Не знаю, там Артемида, которая почиталась в одних местах как богиня девичьей чистоты, да, и целомудрия, невинности. А, скажем, Артемида Эфесская знаменитая, это матерь-прародительница, сохранившаяся копии ее знаменитой статуи из города Эфес, находящегося на территории современной Турции, явно гипертрофированно представляют те признаки женского организма, которые связаны с материнством. Соответственно, вот чего-то единого, еще раз повторю, здесь не было. Насчитывают исследователи чуть не 100 разновидностей культов, например, Зевса, только в Балканской Греции. Бесконечное количество вариантов культа Геракла, который переплетался со всякими языческими культами. Но никакой единой системы. Христианство, в отличие от язычества, продолжает традицию, утвердившуюся уже в иудейской религии, в религии Ветхого Завета, обладает четко выстроенной доктриной, которая изложена таким строгим категориальным языком, который дает ответы на все вопросы, касающиеся мироздания, начиная с метафизики, вопросов построения мира, вопросов организации Вселенной там, и так далее, и до вопросов взаимоотношения между людьми, взаимоотношения в семье, взаимоотношения между родителями и детьми, рабами и господами, ну и так далее, правителями, их подданными, сеньорами и вассалами. И можно поставить, как вы понимаете, многоточие, потому что это действительно ответы, которые даются на все вопросы. В основе это вероучение сформировано людьми, которые, помимо всего прочего, получили очень глубокое, фундаментальное античное образование. Потому что чрезвычайно непросто объяснить, каким образом христианский Бог един и одновременно Он Троица. Каким образом Бог Сын – это и Бог, и в то же время человек. Все эти расхождения порождали острейшие религиозные споры. Все эти расхождения приводили к появлению отпадений, к ересям. То есть вот эта дискуссия, они составляли неотъемлемую часть религиозной жизни, особенно в эпоху поздней античности, когда формировались только самые основы христианской доктрины. Ну, а для того, чтобы вы представили себе, насколько тесно это связано с античной культурой, ну, скажем, в числе учителей церкви трое каппадокийских отцов – Григорий Богослов, Василий Великий и Григорий Ниский. Ну, показательно, что, скажем, и Василий Великий, и Григорий Богослов, да, их дружба началась в Афинах, в основанной Платоном Академии, где они учились. И Василий Великий учился не только там, но еще и учился в Александрии. Это крупнейшие центры, культурные, образовательные центры античного мира. И, конечно, категориальная основа греческой философии была чрезвычайно важна, хотя надо сразу же сказать, что использование этого инструментария, этого категориального аппарата, оно не меняло принципиального характера христианского вероисповедания. Христианство все равно оставалось самим собой. Оно не становилось похожим на античные языческие культы. Все это только объяснение. Показательно, например, как активно христианская метафизика использует категории Аристотеля, объясняя устройство Вселенной, в том числе сотворение мира. Хотя основная идея аристотелевской метафизики в том, что мир ни в коем случае не мог быть создан из ничего. Понимаете? В то время как в христианстве, вы догадываетесь, это и есть основная идея, да, о том, что Бог создает Вселенную полностью с нуля. Это одна сторона. С другой стороны, вот эти жизненные, постоянные потребности людей, которые были связаны, ну, с такими вещами обыденными, как страх солдата перед боем, которому хотелось его пережить, как желание юноши понравиться девушке, как страх купца перед коммерческим риском, когда он брал суду для совершения какой-то коммерческой операции, как желание замужней женщины, которая не может зачать в браке ребенка, да, этого ребенка успешно завести. Всякие-всякие такие прочие мелкие, повседневные, но такие важные человеческие дела, они тоже, конечно, должны были найти какой-то отклик в христианстве. В значительной мере с этим связано формирование всяких представлений, таких простонародных, ну, скажем, прежде всего это, конечно, связано с культом святых, прежде всего святых мучеников, тех, кто погибли, защищая свое христианское мировоззрение, кто являлся объектом преклонения и поклонения. Скажем, провести ночь на могиле мученика как форма своеобразного такого очень народного представления, которое как бы связано с возможностью таким образом потом зачать ребенка. Восковые свечи, которые кладутся в могилы. Сбор вещей, относящихся к мученичествам, реликвий так называемых, вплоть до сбора частей их тел, обгоревших косточек, обрывков одежды, обломков каких-то вещей, которыми владел святой, и в особенности те, которые были в момент, когда он принимал мученическую гибель. Вот все эти вещи, то, что связано с культом реликвий и культом мощей, останков, собственно, святых, все это, конечно, подпитывалось вот такими запросами снизу и было адресовано простым людям. Да, в общем-то, если мы рассматриваем такую социальную историю позднеантичного христианства и в определенной мере раннесредневекового христианства, то здесь, конечно, это прежде всего наряду с идеологами, да, людьми, как правило, знатными, глубоко образованными, высококультурными. Одновременно с ними есть простой человек, который верит просто и искренне, который не разбирается в догматических хитросплетениях, но который готов идти на смерть ради своей веры, своих религиозных убеждений. Особенно начало IV века, самые страшные диоклетиановые гонения. Римский император Диоклетиан, годы его правления 284-305, а гонения начинаются с 303 года и продолжаются с перерывами, ну, практически до 311-го, в том числе уже и после смерти Диоклетиана, с определенными перерывами. Совершенно это массовые такие примеры самопожертвования и, конечно, еще формы аскезы, ухода в пустыню, умерщвление плоти, устранение от мира. Изначально все это формы, которые характерны именно для народного христианства, но между высоким христианством, христианской догматикой и народным христианством нет не только противопоставления, но и есть естественная и глубокая взаимосвязь. Потому что, с одной стороны, вот эти подвиги, совершенные очень часто простыми людьми, мученичества те же самые, подвиги аскетов, они получают развернутое религиозное обоснование со стороны, собственно, христианских авторитетов, христианских учителей, отцов и учителей христианской церкви. И с другой стороны, вот такое поведение связанное изначально таким с глубинным народным христианством, оно, конечно, вдохновляет и представителей интеллектуальной элиты, христианских общин и так далее. В то же время и то, что делают простые христиане, там, в данном случае эти формы, они так или иначе, пусть даже косвенно, но представляют собой осмысление каких-то идей, ключевых, связанных с религиозной доктриной. Очень важно понимать, что когда христианство вытесняет язычество, а происходит это далеко не сразу, есть разные оценки того времени, когда христианство окончательно и полностью побеждает, доминирует. Конечно, это произошло не в поздней античности еще, когда особенно среди простого народа языческие верования были весьма распространены, да и не только среди простого народа. Мы видим высокопоставленных образованных язычников еще и в окружении императора Юстиниана, ревностного поборника чистоты христианской веры. Есть оценки, что это 6-7 век, скорее всего, это уже каролинское время, 8-9 века. Ну и, конечно, здесь очень важен еще и географический аспект, потому что здесь тоже все было не одинаково на разных территориях. Так вот, в процессе усвоения христианской веры то, что раньше выполняли религиозные культы, античные, языческие, да, вот это пространство начинает заполняться христианскими представлениями. Языческие божества переходят в разряд демонов, собственно говоря. Это слово приобретает негативную коннотацию, хотя изначально оно было вполне себе позитивным. И на смену старому приходит новое – культ личных святых покровителей. Отсюда мотивация христианского имени. Да, как правило, имя христианина – это имя его святого покровителя. Культы святых покровителей городов. Там, навскидку, у Валенсии, например, испанской, да, два святых покровителя. Один святой Викентий Мученик Диоклетиановых гонений – второй – святой Винсент Феррер, культ святого Дионисия, первого парижского епископа, которому посвящено аббатство Сен-Дени в Париже, и так далее, и так далее, и так далее. Есть свои покровители у королевств, ну, например, это прочтение культа святого Георгия, погибшего за свои христианские представления, ну, а потом почитаемого как святого воина, культ святого Мартина Турского, который не только культ местный города Тура, да, но и в значительной степени это культ и французского королевства, он один из его небесных покровителей и так далее. Но на самом деле все это инфильтруется и ниже. Когда возникают в X, XI, XII веках объединения торговцев и ремесленников, которые называются гильдии, или цехи, да, у каждой гильдии или цеха появляется свой святой покровитель. И изначально все эти объединения, в дальнейшем выполнявшие важные экономические функции, изначально они все возникают либо как похоронные братства, либо как такие братства, связанные с совершением всяких религиозных церемоний и ритуалов, театрализованных шествий, торжественных молебнов, торжественных застолий. Таким образом, почитание определенных культов, оно как бы объединяет, ну не как бы, а реально объединяет людей, относящихся к соответствующей корпорации, и можно продолжать это, продолжать и продолжать. В конце концов, и самосознание представителей династии, целых правящих династий, ну, например, каролингов, потомков Карла Мартелла, деда знаменитого императора Карла Великого, эти культы, связанные с почитанием памяти предков и Карла Мартелла, и Карла Великого, и самих, соответственно, этих правителей, совершение поминальных богослужений ежегодных в дни их смерти, в дни рождения. Участие в этих церемониях, конечно, консолидирует самосознание, скажем, представителей династии каролингов. Это напоминает им об их общих предках, ну и, соответственно, поддерживает их такое определенное коллективное самосознание. Но Как бы мы ни искали параллели вот в этих функциях христианских религиозных представлений с языческими, надо четко видеть, что христианство в глубинных таких принципиальных вещах выглядит совершенно иным. И античное христианство, и средневековое христианство, здесь можно уверенно об этом говорить. Но прежде всего это видно, с одной стороны, если мы говорим о язычестве, в тесной связи с природой. Да, язычество, так сказать, которое представляет собой обожествление, собственно, природных стихий, да, оно очень внимательно к чисто природным вещам, что называется, что естественно, то не безобразно. Да. Отсюда повышенное внимание к женской фертильности, к мужской силе, во всех смыслах, которые это выражение имеет в русском языке. Позитивное отношение к сексу, не случайно для христиан языческие боги, да, они еще более грешны, чем люди, у них многочисленные интимные связи, даже не скажешь, где на стороне, потому что непонятно, где начинается эта сторона. Христианство принципиально вот этот мир отрезает. Христианство отрезает себя от природы, оно выводит человека из природы в социальность совершенно нового качества. В связи с этим интимные отношения, они рассматриваются позитивно только как средство продолжения рода по понятным причинам, а полный отказ в рамках христианской аскезы от интимных отношений рассматривается позитивно. Ну и, конечно, совершенно иное христианское представление о любви. Любовь в античной культуре, да, это, в общем, секс. Это всегда более или менее выраженный интимный момент. Христианская любовь – это явление сложное и многослойное. И оно предполагает, в том числе, прежде всего, скажем, в рамках куртуазной культуры, которые соответствующими христианскими идеями питаются, да, оно в том числе предполагает и аспекты, вообще не связанные с сексом. Все то, что в современной культуре связано с тем, что мы называем платонической любовью, да, оно, в общем, не античное. Ну и, конечно, это абсолютно изгнанный гомосексуальный секс. Он был вытеснен из сферы не только разрешенных, но и вообще сколь-нибудь этически допустимых форм поведения, потому что не обладает той единственной санкцией, которая в христианском сознании имеет интимные отношения, он не связан, соответственно, с рождением потомства. Хотя, конечно, существует довольно значительное количество источников, где упоминается на разных уровнях это поведение, в частности, косвенно это очень чувствуется в монашеских уставах, где очень тщательно регламентируется повседневная жизнь братьев, чтобы не допустить этого. Ну и, конечно, известные примеры и применительно к мирянам. Ну, самый для меня шокировавший пример – это Альфонсо I, который был практически открытым гомосексуалистом. Редчайший случай для Средневековья, поскольку он был королем. Он был очень таким маскулинным, он вошел в историю с прозвищем «Воитель», он много воевал с мусульманами, поскольку у него не было детей, у него не было наследников. Свое королевство управлял он Арагоном и Памплоной, Наваррой современной, да, в Испании. Он завещал духовно-рыцарским орденам, тамплиерам и госпитальерам, но, как говорится, это совсем другая история. Так вот, очень важны христианские мотивации экономической деятельности. И в средневековом христианстве уже присутствующие, да, христианство не призывает отказаться от зарабатывания денег. Понятно, что это неотъемлемая часть человека. Более того, христианство в целом позитивно оценивает вот такой грубый, простой физический труд. Если вы смотрите на христианского спасителя, собственно, на Христа, таким, как он предстает в Евангелиях, ну и связанных с Евангелиями христианской традиции, то его спутники, его окружение – это очень простые люди, рыбаки, крестьяне, там значительная часть метафоры, она связана с работами сельскохозяйственного цикла на винограднике, в поле. И, в общем, вот это представление о том, что труд простого человека, а вообще шире статус простого человека, он ни в коем случае не порочащий, что он вполне себе достойный, что вполне себе можно быть простым человеком и, тем не менее, вести достойную с религиозной точки зрения жизнь. В общем, все это присутствует. Представление о полноценности, значимости простого человека, конечно, очень важно. Христианство — это не социализм. Но социализм не мог возникнуть в обществе, не имеющем христианского бэкграунда. Точно так же представления об особых правах женщины не могли тоже возникнуть в обществе христианского бэкграунда, не имеющего. Потому что женщина, в отличие от античного мира, там, римского мира в частности, где женщина — это не человек, да, это друг человека. Это инструмент для того, чтобы делать детей, готовить пищу, заниматься домашним хозяйством, всячески обеспечивать жизнь мужчины. Женщина не встроена в публичную жизнь. В то же время мы видим Христа, окруженного женщинами все время, которые очень важные функции выполняют там. Мы видим колоссальное количество мучениц, даже больше, наверное, чем мучеников. Я уже не говорю про культ Богоматери. Понятно, что речи не идет о том, чтобы приравнять женщину к мужчине. Средневековый, античный вообще не говорю. Но и средневековый человек, он был далеко от такого рода идей. Но, тем не менее, представление о том, что женщина самодостаточна, что она не является только приложением к дому, и что самое главное, после смерти душа женщины ничем не отличается от души мужчины. И пусть и в ином мире, но чрезвычайно важным для христиан, потому что христианство — это исключительно про вечную жизнь, которая начнется после краткой земной жизни. Да? В этой главной для христианина вечной жизни женщина не будет отличаться от мужчины. И это все принципиальные инновации, которые уже в средние века начинают напрямую воздействовать на общество. Само по себе христианство средневековое, конечно, оно очень сильно меняется. Скажем, на уровне церковной организации античное христианство — это прежде всего христианство городское, потому что античное общество, прежде всего городское общество, большая часть людей жила в городах, даже если они занимались сельским хозяйством, все равно доминирующей формой организации пространства был город, где жила половина, иногда больше половины населения в наиболее урбанизованных регионах. В Средневековье, конечно, христианство прежде всего сельское, потому что это время, особенно первые столетия Средневековья, до XI века, в зависимости от региона, конечно, тоже, где-то до X века, а где-то и до XII, это общество по преимуществу сельское, практически лишенное крупных городов. Хотя понятно, что города были всегда. Их было больше, их было меньше, они были более или менее населенными, более-менее значимыми с точки зрения экономики, администрации и так далее, но они были всегда, тем не менее, вот этот доминирующий сельский образ жизни, он предопределяет определяющую роль в каролинское время, окончательно утверждающегося сельского прихода, появляться начинает сельский приход гораздо раньше, уже в позднеантичный период. Но такой доминирующей формой, такой низовой церковной организации, он становится только в каролинское время, когда повсеместно появляются сельские церкви в каждом сельском поселении, да, когда вокруг них складываются коллективы сельских жителей, складываются традиции, окончательно утверждаются, скажем, точнее, да, регулярного посещения церквей, связанные с этим практики, отпевания, крещения, религиозные праздники, которые начинают определять, в общем, жизнь людей, христианский календарь, который становится определяющим в том, что касается ритма этой жизни и так далее. Еще одно значимое новшество для средневековой церковной организации в противовес античной — это монашество. Монашество возникает в поздней античности, но только в Средневековье становится повсеместным и многочисленным, и влиятельным. Это отдельная большая проблема, и поговорить о ней нужно тоже отдельно, так же, как и проблема церковной иерархии, когда на Западе постепенно к XI-XII векам выстраивается целостная такая лестница, структура, соподчинение, наверху которой оказывается римский епископ или папа, а в самом низу которой находится сельский церковный приход или монастырь. Там все эти епископства, церковные провинции или архиепископства, их объединяемые и другие крупные единицы, да, каждый из них имеет свое место, свою специальную ступенечку в этой иерархии, да, напоминающей лестницу. Но это отдельный разговор, так же, как отдельный разговор об отношениях церкви и власти, которых, конечно, нужно рассуждать специально. В следующей лекции о том, зачем средневековые правители короновались и миропомазывались, чем короли отличались от императоров и что, кроме силы, нужно, чтобы удержать власть.